Ты стала вмешиваться в дела людей, почтенная царица ночи. Великий брат говорил мне, что тебе нельзя этого делать. Ты не должна вмешиваться в людскую жизнь. — А какое твое собачье дело? — с ехидной злобой спросила Брех. В голосе ее была угроза. — Настя моя хозяйка, я не хочу ей зла, а ты заманила ее в свои колдовские сети, втянула в свои колдовские злые дела. Я слышал весь ваш разговор, но не мог появиться там, пока была моя хозяйка. Зачем ты сделала это? Разве тебе мало твоего леса? — Много ты понимаешь в жизни людей, глупый пес. Это не мои, а ее дела. И я помогла твоей хозяйке, а не она мне. Зачем мне ее втягивать, когда ей нужна была моя помощь? Ты должен бы благодарить меня за то, что я для твоей хозяйки сделала. Ничего ты не понимаешь, глупый пес. В каждой женщине дремлет ведьма. В каждой. И Бреха, очень довольная собой, заботливо сжимая в руке узелок для Велизара, юркнула в лесную чащобу, прячась от восходящего ясного солнышка. А в этот же день, еще до обеда, Настя пришла к Марии в дом и, широко улыбаясь, вручила ей на счастье черную ведьмину шаль. Шаль пролежала на скамье до вечера, Мария собиралась вечером к родным на соседнюю улицу и, выйдя на крыльцо, остановилась. Мелкий колючий дождь с сильным ветром больно хлестал по лицу, и тогда она вернулась в избу, взяла со скамьи черную шаль, чтобы укрыться от секущего дождя, и закуталась в нее, закрыла плечи, лицо, оставив одни глаза. Когда Мария вошла в дом к родным и сняла шаль, все замерли, разинув рты от ужаса. Перед ними в одежде Марии и похожая на нее стояла старая, седая женщина. Волосы, которых коснулась шаль, стали седыми, плечи, которые покрывала шаль, сгорбились, лицо, которое было укутано шалью, сморщилось, и только глаза Марии, одни глаза, которых шаль не коснулась, остались молодыми. — Кто это? Уж не Мария ли? Что с тобой, Мария? — воскликнули люди. Мария обернулась к скамье, на которую положила Настин подарок. И вдруг черная ткань шали задымилась и исчезла, превратившись в черный едкий дым. Вещий сон Тина. Большая желтая луна висела над древним кедром. Снова пришло полнолуние, но вокруг было пустынно, и кедр вспоминал веселье и суету, царившие здесь не так давно, в ночь праздника. Через поляну протянулись длинные тени деревьев. Тишина ночного леса была притаившейся и глубокой. Кедр давно заметил подлешика, схоронившегося под кочкой. Ему всегда был неприятен этот мелкий прислужник ведьмы и лешего, и кедр мог бы его и отшвырнуть от себя, да так, что тот долго бы не очухался. Но подлешек был осторожен, чувствовал к себе неприязнь древнего кедра и близко к нему не подходил. Внезапно вблизи зашуршала трава, эфир замер, затаившись. «Привет, Куга!» — это был юркий Хорт. Появившаяся из-за кустов росомаха Куга держалась, как всегда, спокойно и с достоинством. — Здравствуй, юркий Хорт, что-то ты давно не появлялся. Давненько я тебя не видела. Где пропадал? — Все дела, Куга, столько дел, ничего не успеваю. — А ты не торопись, и все успеешь. Тебе легко шутить, а мне надо и к тому забежать, и с этим поговорить, да еще и поохотиться, и на водопой сбегать. — Да ты по 10 раз в одно и то же место бегаешь. Нет бы за один раз все сделать. Со стороны всегда легко говорить. Да не обижайся ты на меня, Хорт. Зачем звал-то? У меня ведь тоже дела. А звал я тебя вот зачем. Я давно хотел сказать тебе, росомаха Куга, что ты должна передать мудрому волчьему вождю то, что я расскажу тебе. Расскажу кое-что. Что это кое-что? Ты можешь, наконец, ясно сказать? Могу. Дело в том, что добрый Тин видел вещий сон. У него в норе Есть камень, который зовется камнем беды, и в этом сне ему, Тину, сказала ясное солнышко, что этот камень беды должен найти тот, кому он принадлежит. И тогда исчезнут все беды, и семья Тина будет спасена и навсегда освобождена от опасностей. Вот такой сон. Что ж ты хочешь от меня? Я хочу, Росомаха Куга, чтобы ты рассказала о вещем сне барсука Тина мудрому седому Вергилу. Сам я боюсь это сделать. Я очень боюсь волков. Ты же знаешь. Но волчий вождь Вергил должен знать про этот сон. Может быть, здесь, в загадке сна, хранится какая-то важная тайна. Мудрый Вергил знает многое, только он может защитить и спасти барсуков и всех нас избавить от беды. Только он может понять, разгадать вещи сон Тина. Ну что, Йоркихорд, пожалуй, ты прав. Прощай, мне надо торопиться. Важные вести нельзя задерживать. Если эта весть окажется важной, я должна спешить. Прощай, Йоркихорд. Постой. Ну? Ты слышал шорох? Вон там, за кустами. Слышал, прошептал Хурт. А что это? Вот и я думаю, что это, шепотом ответила Росомаха.